Страшно представить, сколько прошло дней. И все труднее вспомнить твое лицо. Твои черты, они будто ускользают из моего сознания. Нужно только закрыть глаза. Смей, когда реальность распадется на миллион осколков. Мы встретимся во сне. Я открываю твои миры, когда тебя пробирает от высоты. Ты падай, я рядом, я небо держу на руках. Мы как прицели, что не достать со стороны всем виднее, как жить нельзя. Это искусство, не прятать чувства. Пожизненно во сумасшедших, как воздух свежий, и все как шоу, show must go on, baby. Мне так спокойно, когда ты есть. Мы обойдем стороной все, что надо есть. Это искусство, не прятать чувства, тебя любить.